Впрочем, ни Мацка, ни Чех не заикнулись ему об Ягенке. Все это показалось Збышку чрезвычайно странным и совершенно непонятным. Не веря своим ушам и желая еще раз услышать невероятную новость, он снова засыпал Талиму вопросами. Но Талима ничего больше не мог прибавить к своему рассказу. Он тотчас отправился в замок искать оруженосца и вскоре вернулся с ним, еще даже солнце не зашло. Чех, который знал уже обо всем, что произошло в Спыхове, с радостью, но вместе с тем и с некоторой грустью приветствовал молодого господина, чувствуя в нем верного товарища и друга. Збышка от души ему обрадовался, ибо в беде человек больше всего нуждается в дружеском участии. Он растрогался, расчувствовался, рассказывая Чеху о смерти Дануси, и глава, как брат с братом, разделил с ним его горести. На все это ушло довольно много времени, тем более, что по просьбе Збышка господин Делорж, став у отворенного окна и устремив глаза к звездам, пропел еще раз под звуки цитры печальную песню, сложенную им в честь покойной. Только тогда, когда всем им стало легче, заговорили они о делах, которые ждали их в Плотске. «Талима говорил, что ты хотел ехать ко мне, но тебя задержала болезнь Ягенки. Я слыхал, что ее сюда привез дядя Мацка и что она была в Спыхове. Я очень удивился. Ну, рассказывай, по какой причине дядя Мацка взял ее из Гожелец?» «Много было причин. Рыцарь Мацка опасался оставить ее там безо всякой опеки. А то рыцари Вилк и Чтан стали бы учинять набеги на сгожелицы, и при этом могли бы пострадать младшие дети. А без панны детям было бы спокойнее. Вы ведь знаете, в Польше случается, что шляхтич, коли иначе у него ничего не выходит, похищает девушку силой. Ну а на малых сирот никто руки не поднимет. Но была и другая причина. Аббат умер и отказал панне все свои владения, а здешнего епископа назначил ее опекуном. Рыцарь Мацка и решил привести панну в Плотск. Но зачем он взял ее с собой в Спыхов? Взял на то время, пока не было епископа и князя с княгиней. Ни на кого ему было оставить ее. И счастье, что взял. Не будь панночки, мы со старым паном миновали бы рыцаря Юранда, как незнакомого нищего. Только когда она над ним сжалилась, узнали мы, что это за нищий. И Чех начал рассказывать, как Юранд потом не мог обойтись без Ягенки, как любил он и благословлял ее. А Збышка, хоть и знал уже об этом от Талимы, с волнением слушал его рассказ, и сердце его проникалось чувством благодарности к Ягенке. «Дай ей Бог здоровья», — сказал он наконец. «Удивительно мне, что вы ничего о ней не сказали». Чех смутился и, желая выиграть время, спросил: «Где господин?» «Да у Скирвойла, там, в Жмуди». «Разве мы не говорили?» «А, в самом деле, мне кажется, что говорили, но вы были заняты другим. Вы говорили, что Юранд вернулся, а про Ягенку не сказали ни слова». «Ой, не забыли ли вы? А, впрочем, кто его знает? Может, рыцарь Мацка думал, что я вам рассказал, а я на него понадеялся. Да и рассказывать вам тогда было дело напрасное. А я вам теперь другое скажу. Счастье, что панночка здесь, она может помочь и рыцарю Мацку. А что она может сделать? Пусть только замолвит слово княгине, которая очень любит ее. А княгине крестоносцы ни в чем не отказывают. Она ведь родная сестра королю, да к тому же большой друг ордена. Вы, может, слыхали? Князь Скиргайла, он тоже родной брат королю, постал сейчас против князя Витовта и бежал к крестоносцам, которые хотят помочь ему и посадить его на стол Витовта. Король крепко любит княгиню и, говорят, очень прислушивается к ее советам. А крестоносцы хотят, чтобы она склонила его на сторону Скиргайла и восстановила против Витовта. Они понимают, черт бы их побрал, что стоит им только избавиться от Витовта, и ордену не будет больше грозить никакая опасность.